Глава 11. Первый бой Ялрока. Добро пожаловать в обновленную Галактиону. Ознакомиться с перечнем изменений можно в специальном разделе базы знаний. Корректировка звания «Космический волк». Параметры вашего корабля увеличены на 10%. Перед глазами пронеслось огромное полотнище сообщений, информирующее меня о нововведениях. Однако все, что касалось обновления Галактионы, я пропускал мимо. Все это мне уже известно. Куда больше меня интересовали две вещи. Как поживает моя команда и список заданий. За неполные 2 месяца игры мне удалось столкнуться с разными удивительными ситуациями, которые можно воспринять двояко. Выдали ли мне задание или нет? Поэтому в игровом интерфейсе я отыскал новую кнопку с пиктограммой «Свитка» и погрузился в чтение. Становление пирата. Шаг 1. Уничтожьте 150 истребителей. Прогресс 11 из 150. Или 125 разведчиков. Прогресс 0 из 125. Или 100 шаттлов. Прогресс 0 из 100. Или 75 монитор. Прогресс 0 из 75. Или 50 фрегатов. Прогресс 0 из 50. Или 20 альбенд. Прогресс 0 из 20. Или 10 крейсеров. Прогресс 1 из 10. Награда — доступ к заданию становления пирата, шаг 2. Штраф отсутствует. Первое задание из списка меня очень огорчило. Насколько я знаю, Расм с командой уже несколько кораблей отправил на перерождение, продвинувшись в выполнении этого задания. Однако на меня оно не распространилось. Плохо. Радовало, конечно, что список тоже обновился, пополнившись несколькими дополнительными кораблями. Не всеми, правда, но то, что мне придется догонять вышедших вперед бойцов — факт, с которым придется смириться. Поиски сокровищ. Проберитесь на закрытую базу древних, расположенную на втором спутнике Зальвы. Ключ доступа — Кламир Ялрок. Награда — скрыта. Штраф отсутствует. Данное задание доступно только владельцу Кламира. Второе задание меня тоже расстроило. Нет, если я попаду на базу древних, то обязательно на ней развернусь в части мародерства и не оставлю на ней ничего, что можно вынести. Однако шансов попасть на спутник главной планеты Приканской империи не было никаких. Насколько я успел узнать, центральные планеты закрыты для игроков, либо их туда пускают под строжайшим конвоем, что мне совершенно не нужно. Делиться с приканцами своей добычей я не намерен. Таким образом, задание будет висеть у меня мертвым грузом до самого окончания моей игровой карьеры. Криг. Сообщите приканцу Ргорду о создании квалианцами Крига и способе получения информации об этом. Награда — скрыта. Штраф — скрыта. Данное задание невозможно передать другому игроку. Мне потребовалось несколько раз прочитать это описание, чтобы горько и расстроенно вздохнуть. Задание, с которым я связывал огромные надежды в части получения дополнительных финансов, оказалось, по сути, пустышкой. Выполнять его самостоятельно не получится. Мне нужно искать планету с чеком. А продать или передать другому игроку нельзя. По всей видимости, Ргорд останется без радостной вести о Криге. Ибо целенаправленно его искать я не буду. Техник, сообщи статус планеты. Произнес я, заняв место капитана и отмечая, что десантник-носорог-добытчик закончил с жилой Элла. Мне следовало вернуться в большой игровой мир. Однако я решил последовать совету навестившего меня старика и обследовать планету. По договоренности с Лесей, задача моей супруги на сегодня — узнать название планеты, на которой проходит ее обучение, а в идеальном варианте — координаты. Мне же нужно сделать парочку звонков на коммуникатор. Но это все потом. Вначале — статус планеты. Карлатон — пригодная для биологической жизни планета. Особенности — отсутствует активированный дух привязки. Среди полезных ископаемых только Элла. Всего обнаружено 3 жилы, максимальную из которых мы уже выработали. Карлатон разбит на 2 огромных континента, занимающих 60% площади планеты. «Постой», — прервал я доклад. Что значит «отсутствует активированный дух привязки»? Его совсем нет? Его нужно покупать где-то или нужно активировать? «Возможно, активация духа», — ответила змея. «В таком случае В случае уничтожения вы возродитесь на Карлатоне. Для активации духа необходимо дать мне команду на выполнение активации и привязки. Время выполнения задачи — 30 минут. «Действуй!» — сдерживая радостный крик, приказал я технику. Как показывают расчеты, от Каркуши я назвал для себя планету выданным мной именем. Лететь к исследованной части Галактионы порядка часа, с возможностью выхода в реальность, так что уничтожение Ялрока ничем особо страшным мне грозить не будет. Иметь запасной аэродром, не привязанный к конкретной империи или находящийся вне конфедерации, является очень выгодным делом. К примеру, можно будет его продать той же Марине, капитану Алексеева. Пирату, настроившему против себя большую часть Галактионы, это будет очень выгодно. Кстати, корпус корабля пошел волнами, высвобождая огромную змею, тут же ринувшуюся вертикально в землю. Однако мне было не до красивых визуальных эффектов. У меня было всего полчаса, за которые нужно было успеть решить много вопросов. Начну, пожалуй, с главного. «Марина, приветствую! Хирург тебя беспокоит!» «Мне сейчас неудобно говорить. Я попрошу Антона, он с тобой свяжется», — ответила девушка. «Не знаю, действительно у нее нет времени, или это такой аккуратный показ наших отношений. Вначале нужно пройти ее замов, и только после этого можно связываться непосредственно с ней». Мне было все равно. С Антоном так с Антоном. Но прежде чем отключиться, я успел произнести. «Тема разговора — новая планета с нулевой привязкой, находящаяся вне конфедерации и в часе полета от основного игрового мира. Буду ждать звонка». Следующим по списку у меня был Расм. Нужно с ним согласовать выполнение задания. Судя по описанию, то, что они активно уничтожают местных, никоим образом не влияет на мой прогресс. Как было 11 истребителей, так и осталось. Что очень плохо в свете получения репутации с Хильваром. Однако, не позволив мне окончательно принять решение, о чем разговаривать с Расмом, мой коммуникатор начал орать диким голосом, информируя о том, что со мной кто-то желает говорить. «Слушаю», — удивленно ответил я на вызов. «Мой номер в этой игре знает ограниченное число игроков, и примерно с половиной из них я только что разговаривал». «Хирург, это Марина», — послышался голос капитана Алексеева. «Что за планета?» Как оказалось, или как это было по словам Марины, куда я вклинился со своим звонком. В связи с обновлением Галактионы, часть планет Конфедерации объявили войну пиратам. По словам прежде лояльных руководителей, новый враг требует полного сосредоточения сил, а распыляться на войну на два фронта крайне невыгодно. Поэтому большинство планет отказало в приюте членам гильдии Веселого Роджера. И многие пираты, включая Марину, начали искать новое место жительства. Марина не стала рассказывать о своей реакции на мое предложение, хотя было понятно и ежу. Теперь она полагает, что у меня есть крот среди ее окружения. Такие совпадения в наше время невозможны. Не буду ее переубеждать. Я честно рассказал о том, как получил контроль над планетой, как назвал ее именем своего первого корабля, как активировал духа привязки, однако конкретных координат называть не стал. Настало время торгов. «Что ты хочешь?» — в лоб спросила Марина, как только я закончил. «Корабль твоим бойцам я дала, мы партнеры, деньги у тебя есть. Судя по тому, что ты сразу не назвал координаты, тебе что-то нужно. Говори». «Мне нужно вытащить человека из сектора обучения», — ответил я. «Причем сделать это нужно в ближайшую неделю. Мне нужна информация о том, как тебе удалось опуститься на планету, не агря на себя силы обороны». «Привязка в обмен на информацию?» В голосе пиратки послышался нескрываемый сарказм. «Или ты затем, как союзник, потребуешь помощи? Отправлять крейсер на перерождение я не хочу». «Только информация. С ДБЛками буду разбираться сам. Мне главное забрать игрока и свалить. Ты случайно не знаешь, что будет, если непривязанный игрок умрет над сектором обучения? Он переродится где? Там же, где привязан корабль, так как своей привязки у него нет? Или обратно в секторе? Вопрос, кстати, очень интересный», — уже для себя проговорил я. Начав планировать побег Олеси, я столкнулся уже на первых шагах с непонятной ситуацией. Что, если ее гибель ничего не даст, и она вновь окажется на обучающей планете? Будет очень обидно. «На текущий момент таких данных нет», — В коммуникаторе послышался голос Антона, помощника Марины. «В секторе обучения еще никто не умирал. Во всяком случае, до тех пор, пока мы не увидели видео твоего прохождения. Заполучить усмиритель не каждому дано». «Забыла сказать, я включила коммуникатор на громкую», — пояснила Марина. «И сейчас тебя слышит весь руководящий состав Алексеева». «Всем привет», — произнес я, продолжая обдумывать план спасения Леси. «Так что с информацией? Поделитесь?» «Именно поделитесь, так как координаты планеты я назову в любом случае. Мне скрывать от партнера нечего». «Мы обдумаем твое предложение и сообщим ближе к обеду. Ты же будешь в Галактионе сегодня?» «Да, планирую весь день тут просидеть». «Марина, глупый вопрос. Но раз созвонились, скажи, ты Паргорду не узнала никакой информации? Что за приканец такой загадочный?» В коммуникаторе послышалось многозначительное молчание. «Ты вообще читал описание обновления?» «Естественно», — удивился я. «Только каким образом обновление связано с приканцем, задание на поиск которого было получено задолго до самого обновления? Таких вещей в Галактионе не делают?» «Понятно. Скажи, основное нововведение обновления какое?» «Марина, я, конечно, понимаю твое желание воззвать к моему разуму. Ну давай попробуем без этого, а? Скажи, ты узнала, кто такой Ргорд, или нет? Все равно я твои намеки не понимаю». «Принц Приканской империи, захваченный вторгшимися затранцами. Находится в плену вместе с 12 аналогичными особями правящей династии империй. Ргорд, или как его еще называют, познавший свободу, так как он единственный представитель Приканской империи, имеющий огромный фрегат, управляемый всего одним существом. Является основным претендентом на наследование трона. По информации из гайдов, Ргорд рос вдали от основных игровых событий. Его тщательно оберегали. О нем вообще мало кто знал. Тем более удивительно, что ты нашел местного, который тебе сообщил это имя. Других Ргордов у приканцев нет». «Познавший свободу». Когда Марина произнесла эту фразу, мне стало тяжко на душе. Я ошибся. Йелрог говорил не о Хельваре, свободолюбивом пирате. Нет. Он говорил о Ргорде, наследнике Приканской империи, которого похитили затранцы. Так и подмывало заменить «Т» на «С». Словно разработчики придумали такое имя врагу, заранее понимая, как на самом деле будут называть агрессоров. Но даже такая игра слов не смогла поднять настроение. Единственное существо, способное сказать, где искать планету с чеком, является целью глобального игрового сценария. В одиночку даже пытаться не стоит его освобождать. А вступать в игровой консорциум? Как бы мой Йелрог не реквизировали под шумок. Сообщив Марине координаты планеты, я отключился и вышел в реальность. Разговаривать с Расмом сейчас не хотелось, в то время как крайне необходимо вытащить Олесю и поговорить с ней о новых вводных. Имеет ли вообще смысл вытаскивать ее из сектора, если освободить Ргорда нереально? «Степашка, вытаскивай Олесю из Галактионы», — произнес я, едва выбрался из игровой капсулы. Дом, в котором мы оказались заперты, изначально предназначался для одной игровой капсулы. Поэтому сейчас провода от второй валялись прямо на полу. Техники, конечно, постарались их связать, максимально скрыть. Однако, если хорошо постараться, можно спокойно зацепиться ногой о провод и вырвать его с мясом. «Печально», — протянула Леся, когда я рассказал о новой информации. «Хотя, с одной стороны, это плохо, с другой мы точно знаем, кто нам сможет выдать координаты планеты. Осталось только придумать, как прорваться сквозь затранцев. Ты уже тестировал корабль?» «Нет. Поговорил с Мариной. Она обещала скинуть информацию о том, как у нее получилось спуститься в сектор обучения. Потом решил поговорить с тобой. Ты координаты планеты узнала?» «Не совсем координаты. Только название. Васбан. Система Гантанил-3. Стандартная оборона. 2 ДБЛки и 6 орбиталок. Что творится в системе, еще не читала, но полагаю, что там много чего напихано. Даже представить не могу, как у Марины это получилось. Вечером узнаем. Извини, что вытащил тебя из игры. Что-то я сглупил. Не знаю, чем меня так накрыло, но я реально начал думать о том, что нужно сохранить то, что есть у меня на текущий момент, и оставить поиски». На самом деле, я тебя прекрасно понимаю. Уникальный корабль с уникальной командой — не те вещи, которыми разбрасываются. Поддержала меня Леся. Так что, если ты примешь решение законсервировать свой шар и продолжить воевать на фрегате, я прекрасно пойму. Угу. Учитывая, что по всем характеристикам Йелрок превосходит Каркушу, если не в два, то в полтора раза точно, то... Ладно, пошел я тестировать свой кругляшек. Вечером будет понятно, как тебя вытаскивать. Поэтому очень советую продолжить обучение. Как показала практика, без него очень печально в Галактионе. Степашка, готовь капсулу. Дух активирован, — отчитался техник, едва я вернулся обратно в игру. Мне оставалось только удивленно покачать головой и посмотреть на часы. Как-то я не заметил, что уже 30 минут прошло. Вот это время летит. Привязка Йелрока и всего экипажа к данной планете осуществлена. В таком случае все по местам. Мы взлетаем, — приказал я, залезая в бронекостюм. Настала пора понять, на что способен Йелрок. 30 минут я носился от одного края звездной системы до другого, стараясь понять принципы управления кламиром. Даже с обновленным двигателем Каркуша не дотягивала до Йелрока по скорости. По моим расчетам, кламир Б-класса летал раза в полтора быстрее, чем А-фрегат. Орангутанг разносил астероиды один за другим, демонстрируя свою меткость и скорость реакции. Техник, он же щитовик, показывал мне чудеса установки энергетических щитов, отклоняя осколки разнесенных астероидов в сторону от корабля. Я врезался на корабле между разлетающимися камнями, стараясь привыкнуть к кораблю. И только десантник мирно посапывал в своем стойле. Чем мне нравятся местные, так это своей неприхотливостью. Сказано тестировать корабль, значит, нужно молча выполнять команды и поправлять командира, если он ошибся. Ни слова о том, что «мне нужно в реал, давайте уже убьем кого-то», или «какого хрена мы делаем, давайте ввяжемся в бой, там разберемся». Что-то мне не очень хочется расставаться с такой командой. «Хирург, Марина на проводе». Примерно через час связалась со мной капитан Алексеева. «Лови информационный поток. В нем ссылка на видео с описанием того, каким образом мы спустились на сектор обучения. Спасибо за планету. Мой человек уже проверил правдивость твоих слов. В скором времени мы тоже явимся в эту систему. Скажи, круглый корабль, что носится по системе как оголтелый, это ты?» «Да, тестирую свое новое приобретение». «Партнер, мне нужна информация. Что, как и откуда?» «Кламир, чудом из этой же планеты. Других нет. Марина, я все понимаю, но этот корабль пощупать не дам. Во всяком случае, не в ближайшие 3 месяца. Он мне самому нужен для достижения личной цели. Показать, что это такое, каким образом я его получил, как умудрился прибрать к рукам, пожалуйста. Но пускать твоих техников внутрь я не собираюсь. Как и десантную команду. Извини». «Ты понимаешь, что если ты явишься на этой кругляшке в обжитую часть Галактионы, за тобой начнется охота любителей уникальных вещей?» «Прекрасно понимаю. Но на текущий момент у меня нет особого выбора. Повторюсь еще раз. Мне нужно 3 месяца. За это время мой Йелрок точно никто не украдет. Как только я закончу одно дело, мы можем начать разговор об изучении этого шара. Здесь много есть чего интересного». «Я тебя услышала. В таком случае из тебя обратное информационное сообщение со ссылкой на видео о том, как ты получил корабль. Удачи тебе, партнер». «Уж кто-кто, но я точно знаю, что значит иметь цель и прикладывать все усилия для ее достижения. Удачи тебе. Если нужна будет помощь, звони. Номера коммуникаторов Антона и Лиспа я тебе сброшу. Отбой связи». «Какие будут указания?» — послышался вопрос умника. «Продолжаем тестирование корабля. За последние 1,5 часа общая функциональность команды активирована на 32%. Вероятность выхода победителем из противостояния с противником аналогичного уровня равна 20%. «В таком случае курс на систему Гластир», — решился я, выбрав одну из систем Конфедерации, расположенную у края исследованного мира Галактионы. Сразу прыгать к игрокам не хотелось. Вначале мне нужно посмотреть, как Йелрок покажет себя в бою с нейтральными кораблями. Если у меня есть целый день, то нужно воспользоваться им сполна. Расчетное время полета в гиперпространстве — 1 час 10 минут. Тут же отчеканил умник. Активировать переход? Запускай, произнес я, и тут же окружающий мир превратился в световое шоу проносящихся мимо меня звезд. Умнику не было необходимости вводить в систему данные, как это делали все игроки. Он сам является системой. Чем больше я нахожусь на корабле, тем больше он мне нравится. Главное не привыкнуть к нему, так как отказаться от такой лапоньки будет невозможно.